Собачья кутерьма 3. У президента Уильяма МакКинли 1843-1901 никогда не было собаки, но за час до его убийства он был сфотографирован у Ниагарского водопада с таинственной черной собакой. Это единственная известная фотография МакКинли с собакой.